Глава 14. Суббота, 3 октября 2015 года. Лондон, Англия, 10:05. Когда ее мышцы наконец расслабились, Алекс опустилась на незнакомую кровать и уснула. Однако мысли ее продолжали метаться. Снова раздался выстрел, и его протяжный звон эхом отдавался у нее в сознании. Время и пространство изменились во время сна и перенесли ее в семейный дом в Макинтоше. На этот раз стрелком была Алекс. На этот раз, когда Алекс спряталась за часами, выстрелы раздавались из ее пистолета, и она стреляла снова и снова. Один выстрел за другим, пока шаги становились все громче, а тень от плаща подкрадывалась к часам. Затем из-за края часов выглянуло лицо Лаверны Паркер и улыбнулась Алекс своими кривыми зубами. Алекс подняла 9-миллиметровый и нажала на спуск. Бах, бах, бах. «Вставай!» Алекс открыла глаза, и лицо Лаверны Паркер исчезло. На его месте появился грузный мужчина, чье лицо покрывали шрамы от прыщей, похожие на глубокие кратеры. «Давай пошевеливайся», — сказал мужчина с густым, но ровным британским акцентом. Сбросив с себя остатки сна, Алекс резко села, осознав, что спала на двуспальной кровати в незнакомой комнате. «Ты проспала 12 часов», — сказал мужчина. «Я решил, что этого достаточно. У нас дела». Алекс моргнула, чтобы сфокусировать взгляд. Через секунду она его узнала. Коренастый мужчина, нависавший над ней, доставил пистолет к ней в квартиру, когда она только приехала в Кембридж. «Что происходит?» — спросила Алекс, откидывая одеяло в сторону. На ней все еще была одежда, в которую она переоделась, собираясь пойти выпить в пятницу вечером. «Да ничего такого. Как типичная американка, ты устроила стрельбу у себя в квартире. Я вытащил тебя оттуда как раз перед появлением копов. Теперь все в порядке». «Я не понимаю». «А что тут непонятного, подруга? Я вытащил тебя из квартиры, чтобы ты не попала за решетку». В памяти всплыли образы минувшего вечера. Пистолет, Лаверна на полу, Дрю в дверном проеме, его силуэт виднеется за стволом 9-миллиметрового. Взрыв от выстрела, разлетевшаяся на куски дверь и тяжелые шаги в сторону спальни. «Почему?» — спросила Алекс. «Почему ты мне помог?» «Потому что за это мне платят». Алекс почти не слушала. В голове у нее промелькнуло воспоминание о том дне, когда этот человек впервые появился у нее дома. «Я тебя знаю. Это ты принес мне Смит и Вессон, когда я поступила в Кембридж». «Меня зовут Лео». Алекс сделала паузу, пытаясь разобраться в ситуации. «Почему ты оказался у меня в квартире?» «Я же тебе говорю. Мне платят, чтобы я за тобой присматривал». Алекс удивленно подняла брови. «Тебе платят? Кто?» «Гаррет Ланкастер. Мы с ним давно знакомы. Он попросил меня присмотреть за тобой. Последний год или около того я этим и занимаюсь. Слежу, чтобы ты не попала в неприятности, а потом докладываю ему». «Ты за мной шпионишь?» «Меня наняли, чтобы обеспечивать твою безопасность». «Обеспечивать мою безопасность? И как же ты это делал?» «Я не делал», — сказал Лео. «До прошлой ночи тебе ничто не угрожало. Я просто следил за тобой. Кроме того, что ты прогуливала университет, ничего особенного не происходило. Но потом ты отправилась в свою маленькую поездку в Цюрих и позволила этим двум полудуркам найти тебя в Кембридже. Прошлой ночью мне впервые пришлось зашевелиться». «Ты ездил за мной в Швейцарию и рассказал об этом Гаррету?» «Это то, за что он мне платит». «Не могу поверить, что он просит тебя следить за мной». «Тебе крупно повезло с этим. Я заметил, что эти полудурки следят за тобой, когда ты вышла из отеля в Цюрихе. Я понял, что что-то не так, когда они проследили за тобой до самого Лондона, а потом до Кембриджа. Когда увидел, что они подъехали к твоей квартире, я подождал несколько минут. Как раз в тот момент, когда я собирался постучать в дверь, чтобы узнать, что происходит, Услышал выстрелы. Я вытащил тебя оттуда до того, как появились полицейские». «Как? Расскажи мне, что произошло? Прошлая ночь — одно большое пустое пятно в моей памяти». Алекс попыталась вспомнить, как все происходило, но увидела только Лаверну на полу спальни и Дрю в дверях с поднятыми руками. Она вспомнила, как нажала на спуск, и раздался оглушительный взрыв. После этого ее сознание отключилось. «Я работал в полиции, у меня до сих пор есть связи внутри», — объяснил Лео. «Это люди, которые мне многим обязаны. Мне удалось все замять, но это не будет продолжаться вечно». «И что это значит?» «Это значит, что здесь тебе не Америка, где стрельба в пятницу вечером — обычное дело. Тебя должны были арестовать, но я не позволил. Принял временные меры, чтобы ты смогла выбраться оттуда. Вчера ночью позвонил кое-кому, чтобы все уладить. По крайней мере, на некоторое время. Ты останешься здесь со мной, пока мы не убедимся, что все успокоилось. Здесь тебя никто не побеспокоит. Но в данный момент не ты моя главная проблема, а те двое». «Какие двое?» «Бонни и Клайд. Идиоты, которые пытались тебя подставить. Пока ты спала, я с ними долго беседовал. Они мне все рассказали. Теперь я должен решить, что с ними делать». «Они здесь?» Мускулистый мужчина улыбнулся. «Я все время забываю, что ты была в отключке 12 часов. Ты пропустила все веселье. Пойдем, подруга, покажу тебе свою работу».